Глава 12. Охота вошла в привычное русло. Дней 10 назад я стал ходить по путикам сам, без Семёна, чтобы охватить как можно большую площадь. Мы разделили тропы, и теперь иногда за пару дней можем даже ни разу не встретиться. То его ночь застигнет в дальнем балагане, то меня. Больше месяца Семён преподавал мне не такую уж и простую науку таёжного промыслового охотника. Первую неделю мы настораживали капканы, самоловы и петли. Наличие и разнообразие ловушек поражало. Всё зависело от местности и предполагаемой добычи. Чёрканы, проскоки, плашки, рожоны, кулумы, кряжи, чёсы, силки и петли. Я половину названий до встречи с Семёном даже и не знал. Пришлось выучить и освоить. И не только настораживать и чистить, но и ремонтировать. Частенько в самолов попадалась дичь, для которой она не предназначена. Особенно запомнился случай, когда мы с Семёном ставили самолов на волка, который повадился таскать наживку из плашек. За неимением большого капкана Семён изготовил рожон. Раньше я только слышал поговорку «не лезь, мол, на рожон», а тут довелось увидеть его в действии. Сделали из расщеплённого с высоты 1 метра от земли до вершины дерева, диаметром примерно 20 сантиметров. На высоте 1,5 метра дерево прочно стянули верёвкой для предупреждения увеличения трещины и расширения щели. Затем вершины горбылей развели в стороны на 1 метр и прочно привязали к ветвям соседних деревьев. Приманку, тушку ободранного соболя, надели с таким расчётом, чтобы подпрыгнувший волк попал лапой в расщелину дерева, защемил её и повис на рожне. Вот только попался в него не волк. Огромная рысь билась в ловушке, когда мы к ней подошли. Она застряла недавно и непрочно. То ли Семён не рассчитал, то ли кошка попалась уж больно ловкая, но освободилась она из капкана, как только нас заметила. Спасли нас собаки. Пират, пожертвовав своим здоровьем, сцепился с рысью в один большой рычащий и шипящий шерстяной клубок. Батон со своим молодым напарником пытались принять участие в свалке, по мере своих сил отвлекая большую кошку от старшего товарища. Стрелять было невозможно. Улучив момент, Семён врезал по загривку рыси топором. Не убил, но оглушил основательно. Этого пирату хватило, чтобы отскочить в сторону. Рысь добил я, выстрелив практически в упор. Адреналин в крови зашкаливал, и в тот момент я думал меньше всего про ценную шкуру. Эпическая была картина. Покрытая кровью и клочьями шерсти, изрытая следами борьбы полянка, окровавленные и перевозбуждённые собаки трепали разорванную в клочью выстрелом в упор рысь. Собакам досталось всем троим, пирату, конечно, больше всех. Его пришлось срочно перевязывать и до балагана нести нам с Семёном по очереди. Пират выжил, почти неделю он пролежал в балагане, не вставая, но недаром в народе говорят: зажило, как на собаке. Сейчас старый пёс уже ходил с Семёном по путикам. Батон обзавёлся шрамом от когтей зверя на морде. А в целом можно сказать, что легко отделались. Рысь мы, кстати, всё же ободрали. Семён сказал, что должны шкуру принять, несмотря на сильные повреждения. За неполную цену, конечно. А волк как в воду канул. Больше нас не беспокоил. Умная скотина. Добывали мы только ценного пушного зверя, всяких там белок не трогали. Сейчас их мех не в цене. Семён рассказывал, что раньше в этих краях били всё, что попадётся. Даже кротов на мех ловили до и во время войны. Из них раньше маски для лётчиков делали. Весь склад охотхозяйства норными капканами забит. Сейчас у нас в основном наряды только на куньих. Научился я и шкурки правильно обдирать с пушного зверя. Я, конечно, и раньше это делать мог, но только на крупной дичи. На охотах бывало снимал шкуру с косули, кабана, медведя и лося, и даже сам выделывал несколько раз. Оказалось, что снять шкуру с лося и норки не то же самое. Шкурки норки снимают трубкой, сохраняя мех с головы, лап и хвоста. На огузке разрез кожи проходит по линии встречного потока волосяного покрова огузка и черёва. На запястьях и пальцах лап кожу не разрезают, что даёт возможность снять шкурку с этих частей мешочком с коготками. Фаланги пальцев удаляют кусачками, или ножницами, оставляя на шкурке только коготки. Подушечки пальцев отрезают вместе с фалангами. Прутик хвоста извлекают плоскогубцами. Ушные хрящи перерезают на уровне черепной кости и удаляют их кусачками или плоскогубцами. Шкурку с головы снимают при помощи острого ножа. Кожу с носика, губ и вокруг глаз снимают полностью так, чтобы сохранились усы и ресницы. Шкурку с туловища снимают в горизонтальном или вертикальном положении, зафиксировав тушку в области головы крючком или петлей. Целая наука. И так по каждому зверю. В целом похоже, но есть свои особенности. Мы не только ходили по путикам, но и активно стреляли другую попутную дичь. Зайцев, глухарей, фазанов, рябчиков, даже ворон. Несколько раз косулю с кабаном стреляли. Рыбачили. Нам нужно много приманки, и самим есть что-то надо, и собак кормить. Стреляли и пушного зверя. Кстати, план по шкурам медведя мы выполнили довольно быстро. Привады, организованные Семеном, были достаточно просты. Старая металлическая бочка, пробитая в нескольких местах. Железной цепью бочка крепилась к стволу дерева. В бочке большие валуны. Крышка на болтах. В них мы загрузили захваченные с Семеном с собой из дома уже слегка подпорченные потроха коровы и свиньи, намертво закрепили крышки. Рядом с бочкой оставили приманку поменьше, разбросали немного рыбы. Напротив небольшой полянки с привадой, с двух сторон напротив друг друга были расположены лабазы. Сделаны они были на деревьях на высоте 5-7 метров над землей в виде небольших платформ и навесов из жердей, и хорошо замаскированы. Всего мы организовали 4 привады. «Дежурить каждую ночь будем, по очереди на каждой приваде. Ты на двух ближних, а я на дальние пойду. Собаку не бери, пусть в балагане сидит», — напутствовал меня Семён. «Ты, главное, посмотри обязательно, откуда ветер дует. Садись в тот лабаз, который с наветренной стороны. Ходи только по одной тропе, к приманке старайся не подходить. Если медведя стрельнешь, сиди до утра и не спускайся. За подранком один и без собаки не ходи. Сейчас полнолуние, ночью тебе все хорошо должно быть видно. Фонарь зря не включай». «Понял. Ты скажи, Семён, если попутная дичь выйдет, ну там кабан, косуля или лось, стрелять?» «Если волк, стреляй. И то, если под утро уже. Остальных не трогай. Они только еще больше медведя приманят. Если сразу два медведя выйдут, стреляй самого крупного. Не кури. К лабазу выйдешь часа за 3-4 до наступления сумерек. Тихо выходи и смотри внимательно. Бывает, что медведи раньше выходят». «Спасибо, учитель, за науку. Не подведу. Оправдаю. Не пожалеете». Я, дурачась, вытянулся по стойке смирно и сделал преданные глаза. Семён рассмеялся. Все, что он мне говорил, я знал и сам. Все же не один раз доводилось медведя стрелять. Но повторение, как известно, мать учения. Правила безопасности на охоте писаны кровью. Бывало, что и опытные охотники по глупости погибали. Самые распространенные случаи – добивание зверя или птицы прикладом заряженного ружья и выстрел по силуэту и на звук. Первая ночь в засаде результата не принесла. К приваде вышла только одна лиса. Однако, возвращаясь в балаган утром, я понял, что медведь где-то рядом. Свежие следы пересекали тропу. Ходил, значит, неподалеку, присматривается пока. На вторую ночь Семён взял сразу двух, а на третью повезло уже мне. Шкуры потихоньку накапливались. По всему выходило, что свой план наряд я закрою к концу декабря. Особенно норки было много. На реку и ручьи мы ходили почти каждый день и никогда не возвращались пустыми. Если к празднику успеем, первую партию шкур я отвезу в поселок, а после Нового года вернусь к Семёну. Немного помогу ему и отправлюсь на разведку к болоту. В конце января мой отпуск заканчивается. Семён на своем участке останется до завершения сезона, до конца марта. Надо все успеть. Батон бежал впереди меня, обнюхивая все подозрительные места. Вот кто в своей стихии. Есть ли в Самолове приманка, по его поведению можно было определить заранее. Сейчас он уже к добыче не подходил, всегда ждал меня, с упоением облаивая пойманного зверя. Порвав несколько шкур и получив за это от меня заслуженное наказание, он теперь всегда предоставлял право первому подойти к добыче своему хозяину. Сообразительный пес, быстро учится. Семён его тоже хвалил. Трёпка от рыси также пошла на пользу. Он стал осторожнее и сразу в погоню или на загнанного зверя не бросался. Сегодня я пошел тропить куницу. Вчера окончился снегопад, была безветренная погода. Все следы на снегу было отчетливо видно. К тому же в такую погоду куница не петляет по лесу, ее след короток и чист. После снегопада кроны деревьев стоят облепленные снегом, поэтому куница нечасто взбирается наверх. А если она и поднимается на дерево, то упавшие комочки снега отчетливо указывают на место ее убежища. Я осматривал не только снег и тропу, по которой шел. Чаще всего куница для отдыха выбирает гайно белки. Дупла деревьев, удобные, закрытые от ветра со всех сторон толстые ветки, поэтому вверх я смотрел так же часто, как и себе под ноги. Гайно — это гнездо. Как обычно, зверя первым почуял батон. Подбежав к облепленной снегом еле, батон лаем подзывал меня к себе. Сняв с плеча и зарядив мелкашку, я уставился на крону дерева. Чтобы определить местоположение зверя, нужен опыт, но кое-что я уже знал. Сбитый с ветвей снег примерно указывал путь куницы. Присмотревшись, я определил два места, где может прятаться зверек: гнездо белки и небольшое дупло. Открывать свое местоположение куница не спешила и сидела, затаившись на дереве. Самым перспективным местом было гнездо. Подождав еще немного, так и не дождавшись появления куницы, я выстрелил. Пуля легла прямо в центр. Я оказался прав, куница пряталась именно там. Раненый зверек выскочил из переплетения веток и, пробежав несколько метров по стволу дерева, рухнул вниз. Батон рванул к добыче. Короткая возня, и я забираю еще живого зверя из пасти своего пса. Самое неприятное для меня в охоте — это добивание зверя. Короткая дубинка теперь всегда со мной. Стрелять второй раз, тем более в упор, это значит еще сильнее подпортить шкурку. Вернувшись вечером в балаган, я застал там Семена. «Как сходил? Смотрю, не пустой», — начал разговор Семен, помогая мне снять снаряжение. «Сегодня прям отлично. Погода вообще радует. 4 куницы и 1 соболь. Еще 2 тетерева и 4 вороны». Усталый, но довольный, я подсел к раскаленной печке. «У тебя как?» «Тоже неплохо. Проблемка одна нарисовалась. Пораньше сегодня вернулся, с тобой посоветоваться хочу». «Чего случилось? Опять волк?» «Нет. Следы я сегодня видел. 2 человека, без лыж. Это точно не охотники. Один след от сапог, другой от валенок. Идут налегке, саней и собак точно нет. Самое интересное, что вглубь тайги идут». Семён выглядел встревоженным. «Кто это может быть? Военные? Туристы? Может, браконьеры?» «Есть мысль одна. Это точно не вояки и туристы. Тем здесь делать нечего, да и только дурак без лыж в тайгу зимой сунется». Семён немного помолчал и продолжил. «Я думаю, это зэки беглые. Других вариантов у меня нет». «Что же они, дураки, что ли, совсем? Сгинут же. Тем более тайга до границы тянется почти. Тут пешком ходу, наверное, 40 дней будет до ближайшего жилья, если в ту сторону идти. Да и догнали бы их уже, след-то отчётливый по снегу». «Снег, почитай, 3 дня шел. Сразу не найдут, замело все. Был случай, до войны еще. Зимой зэки в тайге заимку охотничью нашли. Там всю зиму и пересидели, охотника на нож взяли. Может, эти так же хотят?» «Что делать будем?» Вопрос и впрямь серьезный. «Завтра утром вдвоем выходим. Мелкашку не бери, налегке рванем. Собак здесь оставим. Надо осторожно их догнать и глянуть издалека, кто это. Сегодня по очереди дежурить будем. Они могли выстрелы слышать. Не дай бог попробуют ночью к нам подобраться». «Понял, Сёма. Надо, сделаем». На следующее утро, встав еще до рассвета, мы налегке отправились в путь. С собой только самое необходимое — фонарики, спички, немного продуктов, топор, нож, веревка, бинокли и оружие. Надели белые масхалаты. До оставленного неизвестными следа добрались за 2 часа. След и впрямь был странный. 2 человека идут друг за другом. Один из них опирается на палку. Ни саней, ни лыж точно нет. Пройдя по их следу, нашли место ночевки, что окончательно подтвердило правильность выводов Семёна. Палатки у них точно отсутствуют. Костер правильно разводить не умеют, ночевку обустраивать тоже. На плохие мысли наводил след от приклада возле дерева. Судя по всему, охотничье ружье, которое на ночь прислонили к стволу. Мы догнали их примерно через 3 часа. 2 мужика в разномастной одежде, идут тяжело. На высоком мужике, что шел впереди, валенки и черная телогрейка с ватными же штанами. В руках охотничья двустволка. Второй мужик, чуть поменьше ростом, был одет еще более странно. Огромный тулуп, но на ногах обычные кирзовые сапоги. В руках палка, на которую он время от времени опирался, помогая себе идти. За спиной тощий сидр. Семён крепко сжал мне плечо. «Ваньке Конева тулуп», — зашептал мне он на ухо. «И ружье его. Он здоровый самый у нас в поселке. Этот тулуп у нас все узнают». «Это звездец. Это звездец», — выразил я свои эмоции и зло сплюнул вязкую слюну на снег. Ситуация предельно понятна. Судя по робам, точно зэки. Что с Иваном, участок которого мы пересекали по пути на охоту, непонятно, но ясно одно. Вряд ли он отдал им свои вещи добровольно. «Значит, слушай меня сюда, Сёма. Если мы их сейчас окликнем, стрельбы не избежать. Не думаю, что они просто так сдадутся. Валить их нам тоже не вариант. Неизвестно, кто еще потом виноватым окажется. Что-то у меня нет желания в тюрьму идти. Мы с тобой охотники простые, а не конвой. Это тем за предотвращение побега отпуск дают. А нас задёргают так, что взвоем». «Что предлагаешь?» Зло прошептал мне Семён. «Отпустить просто? А если они Ваньку убили?» «Я предлагаю не пороть горячку, а дождаться, пока они на ночевку станут. Костер разожгут. Они тогда как на ладони будут. А нас в темноте не увидят, если шуметь не будем. Подойдем по-тихому и повяжем их. Главное, чтобы они дружья не успели дотянуться. Я вообще предлагаю его сломать. Выстрелим по нему картечью, когда они его в лагере снимут. А если все же стрельба начнется? А вот если начнется, тогда валим их, тоже картечью. А потом надо будет тела спрятать так, чтобы никто не нашел. «Понятно». Семён кивнул головой. Он был настроен решительно, и, судя по всему, перспектива убийства 2 человек у него отторжения не вызывала. «Только почему картечью? Лучше пулей?» «Потому, Сёма, что у картечи останавливающее действие лучше, промазать труднее. А самое главное, так не смогут идентифицировать ствол, из которого произвели выстрел». Семён понятливо кивнул. «Я, конечно, успокаивал сам себя и Семёна. По дроби, картечи, можно идентифицировать ствол. Дробь во время выстрела движется по стволу плотно, как единый снаряд. На движущихся по стволу дробинах, прилежащих к стенкам ствола, в результате трения образуются фасетки с трассами в виде следов скольжения, пригодные для сравнительного исследования. Чем больше дроби или картечи собрано, тем больше шансов на идентификацию ствола. Но есть одно «но». Мы в тайге. Место это